на громкий крик, но тогда она может сильно закашляться, и ее все равно никто не услышит. Или продолжить атаковать дверь. Дым стал наполнять комнату. Глаза начало резать, а дышать становилось сложнее. Господи, неужели это все? Неужели я умру сейчас? Подумала Ирен и закричала изо всех сил. Но снаружи доносился только треск. «Еще! Раз! Удар!» — мысленно чеканила она слова в такт своим действиям. «Еще! Раз! Удар! Еще! Раз! Удар!» У нее закружилась голова. Она рефлекторно глубоко вдохнула и тут же пожалела об этом. Ирен закашлялась и села на корточки, не переставая кашлять. И тут она заметила под шкафом что-то черное и длинное. «Кочерга?» — удивилась она. «У меня бред, похоже». Но под шкафом действительно оказалась тяжелая металлическая палка, похожая на кочергу. Ирен собралась с последними силами и набросилась на дверь. Сначала появилась одна пробоина, потом вторая. Спустя еще несколько ударов появилась дырка. Пролезть через нее она еще не могла, но в нее сразу же начал просачиваться дым из коридора. Ирен посмотрела на спасительную брешь, которую ей удалось проделать, и потеряла сознание. «Дюпри! Дюпри!» Кто-то изо всех сил хлестал ее по щекам. «Дюпри, срочно очнись!» Ирен сделала глубокий вдох, и на этот раз воздух был живительным, хоть и вонючим. «Дюпри, срочно очнись! Я не смогу тащить тебя через весь коридор! Тебе придется идти самой! Давай, дыши!» «Вансинь? Боже, как я рада тебя видеть!» «Хватит мямлить! Вставай и пойдем отсюда, иначе мы обе здесь умрем! Вставай сейчас же!» Ирен поднялась на ноги и, опершись на Вансинь, сделала несколько шагов. «Давай! Надо дойти до конца коридора и выйти через противопожарные двери! Там ты сможешь отдышаться!» «Ты как нашла меня?» «Я видела, что ты пошла наверх, а поскольку ты очень глупа, я сразу поняла, что ты попала в беду». «Спасибо». «Какого дьявола ты заперлась в кладовке?» «Марион хочет всех убить. Она говорила что-то про холодный душ. Ты знаешь, где она?» «Марион? Наша Марион? Библиотекарша?» «Да, Вансинь, соображай быстрее». «Нет, ты надышалась дымом, видимо. Она поскакала наверх, сказала, что хочет спасти хомяка из библиотеки. Идиотка! Уже давно сработала пожарная сигнализация. Весь второй этаж залило водой, а она пошла спасать хомяка». «Марион хочет всех убить. Она заперла меня в кладовке, подожгла коридор, а перед этим выколола глаз своей матери». «Дюпри, сколько пальцев я показываю?» «Хорошо, можешь не верить. Просто скажи, куда она пошла?» «На четвертый этаж вроде». «На четвертом этаже выход на крышу. Оттуда она и устроит свой холодный душ. Польет всех ядом или типа того». «Слушай, пошли, я отведу тебя к врачу. Давай-ка, обопрись на меня». «Да что ж ты за дура!» Взбесилась Ирен и ударила Вансинь по щеке. «Давай, теперь ты очнись! Я говорю тебе, Марион — психопатка. Она собирается устроить массовую гибель людей. Ее надо остановить, ты понимаешь?» Ирен быстро пошла по коридору к той самой лестнице. Вансинь побежала за ней. «Хорошо, допустим, я тебе верю. Но что именно она собралась сделать?» «Я думаю, отравить всех. Так же, как сегодня утром Патрис убил этих людей сильно действующим ядом. Люди, которых выводят, они уезжают или стоят внизу?» «Стоят внизу, обсуждают сплетни». «Ну вот видишь, она что-то сделает. С крыши!» Добравшись до входа на крышу, они увидели, что дверь заперта. «Видишь, дверь закрыта», — сказала Вансинь. «Пойдем вниз». В кабинете Каца был свой выход на крышу. «Разве нет?» Ирен рванула в сторону кабинета Каца. Вансинь, хоть и с неохотой, последовала за ней, но дверь кабинета бывшего ректора оказалась заперта. «Черт! Я могу открыть». Ван Синь достала магнитную карту, приложила к считывателю, и она открылась. Ирен осторожно заглянула внутрь. В кабинете никого не было, но двери балкона, где находилась лестница, ведущая на крышу, были открыты. Белые льняные шторки колыхались от ветра. Ирен зашла в кабинет, потом прошла к балкону, медленно высунула голову и осмотрелась. На балконе никого не было. Тогда она вышла, подошла к лестнице и поднялась наверх, на крышу. Ван Синь следовала за ней. Ирен забралась на самый верх, но никого не увидела за вентиляционными трубами. «Видишь? Никого. Идем, Дюпри. Тебе явно нужно к врачу». На площадку перед входом выходит та дальняя сторона крыши. «Надо заглянуть за эти вентиляционные шахты-трубы», — сказала Ирен и осторожно прошла вперед, стараясь не высовываться. Наконец, она увидела ее. Марион сидела на корточках перед странным круглым предметом. Внешне он напоминал мяч, но был почти прозрачным, серым и усыпанным маленькими точками. Присмотревшись, она увидела небольшие нитки-отростки. «Что это?» Ван Синь, словно не веря своим глазам, произнесла. «Презерватив?» «Что?» «Презерватив. Черный, с усиками и шипиками, для стимуляции точки G. Из личной коллекции Каца». Ирен с удивлением посмотрела на Ван Синь, но от колкости удержалась. Ван Синь, видя ее немой вопрос, парировала. «Просто поверь мне». «Она что, налила в него воды?»